он сохранил даму и прикупил одну карту, быстро подписав чек. К его разочарованию пришел валет. «Надо было оставить валета», — подумал он. «Нельзя забывать о несправедливости судьбы». И все же он решился, отдал валета и взял еще одну карту, положил за другими, чтобы не сразу смотреть, и начал медленно разворачивать их веером. Ему потребовалось немалое самообладание, чтобы ни взглядом, ни неосторожным жестом не выдать своей радости. На руках у него был full hand, 3 туза и 2 дамы. «Только бы удалось заманить графиню в длительную торговлю», — подумал он, — «тогда есть шанс хоть частично отыграться». Графиня с первой сдачи ничего не получила. Она оставила короля пик и прикупила 4 карты. Произошло почти невероятное. Пришли 3 остальных короля, на руках у нее было каре. Она, естественно, знала от своего тайного помощника, что у советника на руках. Она приготовилась купить еще карту, что было, конечно, чистой формальностью, и приступила к осуществлению своего плана. «Дорогой господин Конрад», — сказала она, — «я хочу проявить щедрость. Прежде чем прикупить последнюю карту, я хочу дать вам возможность отыграть все, что вы проиграли. Вы ужасно нервничаете, и я убеждена, что вам будет трудно объяснить вашей супруге, куда делось столько денег». Она сделала продуманную паузу, заодно переспросив Эркюля, уверен ли, что на руках у советника именно те карты, что он сказал. «Я предлагаю вам шанс отыграть все за одну игру», — сказала она. Советник глядел на нее с недоумением. «И что вы предлагаете мне поставить?» — спросил он. «Долговую расписку на такую же сумму?» «Моя щедрость, правда, сопряжена с определенным риском для вас. В чем он состоит?» «Пустой чек». «Пустой чек? Вы хотите меня разорить?» Графиня вздохнула. «Вы игрок», — сказала она. «Вы можете отказаться от моего предложения, и мы продолжим играть, как и раньше. Но можете и согласиться, поскольку оно азартно. Я не знаю, что у вас на руках, но вы только что прикупили последнюю карту, так что сильной комбинации до этого у вас не было. И я сейчас прикуплю карту. Но в том-то и смысл, что я делаю вам свое предложение до этого. Я ставлю 2000. И вы открываете меня вашим незаполненным чеком. Считаете, что это лотерея? Все или ничего?» Советник сомневался. У него был не просто full hand, у него был убийственный, едва ли не самый сильный full hand. Он попробовал представить, на что она надеется. Стрит? Масть? Если она открывается с full hand, он выиграл. 3 туза у него. Совершенно невероятно, чтобы у нее было каре. Она поменяла сразу 4 карты и теперь меняет еще одну. Простые расчеты показывают, он должен выиграть. Но в глубине души он понимал, что графиня была права, дело здесь не в расчетах, дело в азарте. На верхней губе выступили капли пота. Он слизнул их и кивнул, еле-еле, почти незаметно. «Согласен», — сказал он наконец, — «с условием, что вы прикупаете последнюю карту за 2000». И пока хозяйка отчитывала деньги в банк, он подписал открытый чек, с трудом проглотив слюну. Он трясся от волнения. В животе возник спазм, перешедший в тошноту, так хорошо знакомую азартным игрокам,